والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ويقال ايضا بنو عبيد القضاح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه، فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Значит, в этом абзаце шейх, рахматуллах алейх, отвечает, это, значит, пятый вопрос, значит, имама на то, что, значит, те, которые говорят, что, значит, человек, который говорит «Ла иляха илляллах», все, значит, после его этого он что-то оставляет здесь ислам целиком, и совершает куфр ширк, значит, ему, значит, что никакое, значит, не причинит ему никакого вреда. Его иман цели остается таким, значит, невредим, цель невредим остается. Это, значит, мы сказали, что это неправильно, это бафель. Значит, человек, который говорит «Ла иляха илляллах», и потом, если совершает какой-нибудь вид ширка, куфра, после того, как ему объяснили, довода дошли ученые, обладатели знания пришли, ему объяснили, поэтому после этого еще он продолжает и принимает, ему это еще его слово «Ля иляха илляллах» не поможет. Вот на это, значит, отвечает пятый вопрос, говорит, что шейх Бану Убайд аль-Каддах. Бану Убайд аль-Каддах, как мы знаем, что эти, значит, племя, значит, Бану Убайд, эти дети Убайда, значит. Это Убайд аль-Каддах, значит, как Захаби, рахматуллах алейхи, тарих аль-Исламе, говорит, что, как привел, значит, это Ибн Шама, эти многие ученые говорят, что это Бани Убайд, это были, значит, говорит, из племя, значит, он был мульхидом, был, значит, сам не уверовал в Аллаха, субханаху ва тааля. Как другие говорят, что, значит, он был яхудом, Захаби, рахматуллах алейх, привел, значит, сказал, что говорит, что, значит, некоторые говорят, что, значит, что он был, сам яхудом был. И потом, значит, он был, значит, кузнец. Был кузнецом, значит, Калахаддад был кузнецом и яхудеем, значит, сам был. И потом, значит, как будто по-своему, значит, так лицемерство принял через лицемерие, значит, принял ислам, оделся как мусульмане. И потом, значит, куда? Назвал себя, что он является потомком Али ибн Аби Талиб, значит, семьи, рода Мухаммада, салам, рода Фатими. Фатима – это женщина, то есть дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он себя считает, что он, значит, является рода Фатима. То есть род, значит, подразумевается, что потомков Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он, значит, из детей, сыновей Хусейна или Хасана. А Хусейн и Хасан, они сыновья Фатима. А Фатима – дочь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот таким образом он, значит, себе зарабатывал, чего, значит, такой авторитет и репутация, значит. Вот таким, когда он себя считал, значит, назвал себя, значит, из рода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, ему начали верить. Как сегодня, значит, многие себя считают, что они как будто являются рода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, называют себя, значит, курашитами, называют еще как по своими терминами называют, и вот потом вот таким, значит, образом они заслуживают как будто или там зарабатывают, значит, что авторитет между людей, значит, и зарабатывают и кушают через это. Вот эти люди, значит, Бану Убайд аль-Каддах, они, значит, когда, значит, требовали вот это, и люди начали ему кто-то так, вот именно где, в Магрибе, значит, в Магрибе, Марокко, где это, западный час исламского мира, подобие сегодняшний Алжир, Марокко, Тунис, Ливия, вот такие страны, которые были далека от знаний, они начали что? Верить им. Они уверовали, что они действительно, значит, что с потомком с рода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот таким образом они что, захватили Магриб. Западный час ислама, значит, подобие Алжир, Марокко, таких государств захватили. И это было, значит, во время аббасидов, значит, это случилось тысячи лет тому назад, значит, в 4 веке, пятом веках, значит. И потом также, значит, и потом напали на Миср, Египет, и, значит, захватили Миср во время Ибн Аббаса. Вот. Они, значит, кто? Они на самом деле, как Ибн Захаби, рахматуллах алейхи, в книге «Тарих аль-Ислам» говорит, они были, говорит, значит, это Каддаш, их вот отец, Убайд аль-Каддах, он был, значит, кузнецом, он мульхид, он атеистом был, он вообще не уверовал ничему. И даже говорят, некоторые говорят, что, значит, он был, значит, яхудеем был, кузнец яхудеем был, значит. Да, вот поэтому, значит, говорят, что, значит, ученые говорят, что, значит, имя этого Убайда был Саид. И когда он зашел в Магриб, в Марокко, значит, зашел, себя назвал Убайдуллах. И потом, значит, назвал себя, что он, значит, является, значит, из рода Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. На самом деле, у него никакого насаб рода нету, значит. Его род, значит, действительно, он вернется куда? Это Яхудеям. Это Яхудеям. И поэтому даже многие говорят, что «канат индикан хабитан адува лил-ислам». Захади, рахматуллах алейхи, передает, значит, говорит, многие «джама'а милал уляма иль-ансаб». Значит, очень много количества ученых ансаба, то есть истории, говорят, что, значит, этого человека не был, значит, он являлся потомком рода пророка Мухаммада, салам. Наоборот, он был лицемером, грязным врагом ислама. Врагом ислама был. «Хатара милал фукаха иль-валь мухаддитин ва салихин джама'атан кабира». Значит, потом говорят, что, значит, он убил очень много количества из ученых ислама. Значит, ученых ислама, мухаддисов, правоверных мусульман, очень много количества их убил. И вот таким образом он пришел, значит, он, значит, время появления, значит, как в истории ясно, он появился, значит, в 299 году. И продолжался его государство, его власть, значит, в Митре, до 567 года. Значит, начался его, говорим, значит, почти 300 лет, значит, в 299 году его, значит, вот это, его движение, значит, начался в 299 году и продолжался до 567 года. До 567 года, значит. Это все получается почти, значит, 300 лет. Ну, 268 лет. 268 лет, значит, продолжался его, он начал, значит, управлять этими такими государствами, Магриб и также Миср, сегодняшний Египет. И вот. Вот таким человеком был. Значит, этот, как его зовут, Саид, он начал, значит, строить государство в этом, в Магрибе в 299 году. И, значит, и сломался его, продолжался до 567 года. И, значит, алхамдулиллах, по воле Аллаха, субхану ва тааля, Салахиддин Аюби и Нуриддин Занки, это двое великие правители, смогли этого уничтожить, эту государство, и забрали, и также освободили Миср от этих, значит, рафизитов, шиитов, от этих кафиров, освободили Египет, значит, во время, значит, вот в это время, значит, в 567 году Нуриддин Занки и его племянник султан Салахиддин Аль-Айюби, они вдвоем, значит, дядя и, значит, скажем, что Нуриддин Занки был правителем Мисра, а Салахиддин Аюби был правителем Шама, то есть сегодняшняя Сирия, Иордания. Они вдвоем, значит, Салахиддин является, значит, племянником Нуриддина Занки. Нуриддин Занки и Салахиддин Аюби вместе, значит, освободили Миср от этих злодеев, от этих мушриков. Вот шейх говорит, что во Мисре, вот эти люди, когда, значит, 68 лет, они правили, значит, такими государствами, и они свидетельствовали, что они говорили, что «Ла иляха илляллах», и также говорили «Мухаммаду Расулуллах», «Яддауна ль-Исляма», и считали себя мусульманами, и они «Юсаллюна ль-Джумаата валь-Джамаата», и совершали, значит, «Джума» и «Джамаат». Они намазы все, значит, показали. «Фаламма абхару мухалафата шариати фи ашиа дуна ма нахну фихи». Вот тогда, когда, значит, они начали, значит, показать уже ясным образом, здесь ясно было, что они противоречили шариату. Вот когда, значит, ученые, значит, единогласно собрались, значит, сказали, что они не являются мусульманами. И потом призывали народа против них, значит, в войну, в джихад. И поэтому, как сказали эти много, очень много ученых, муфактеров, муфакихов, муфактеров всех мазхаб, мазхаб Абу Ханифа, мазхаб Шафии, мазхаб Малика, мазхаб Ахмад ибн Хамба, которые были ученые, их очень много количества из этих ученых убили. Поэтому даже один из великих ученых Шафии, он был Шафиием, его звали Ибрахим Набилиси, рахматуллахи алей, он говорил, значит, он призывал, значит, его когда привели, значит, в суд, эти рафизиты, когда привели его, и тогда, значит, тогда сказали, что это ты говоришь, что значит, если у человека есть 10 стрела, надо, значит, стрелять эти 9 стрелой, надо стрелять этих рафидитов, то есть баню фатимитов, то есть нас, а с одним только этих евреев, яхудеев. Ибрахим говорит, нет, это неправильно, вы поняли. Я сказал, что если у человека есть 10 стрела, надо ему обязательно 9 стрелой, надо ему стрелять вам. Вас должен убить этими стрелями. А когда остается один, одним тоже стреляет на вас. Не надо там стрелять этим яхудам или другим. Вам надо стрелять этим. И потом его аузу билля заживо сняли, это аузу билля салахуху, начали его убить, значит, наказание, значит, сняли его заживо, шкуру, значит, у этого великого имама Шафиия Абу Ибрахима Ан-Наблиси, рахматуллах алейх, его убили, значит, заживо его сняли его шкуру, рахматуллах алейх. Вот таким образом, это рафидиты, это шииты, значит, как же эти, как сегодня говорят, что, значит, себя считают мусульманами, они никогда не явились, не были мусульманами. Вот поэтому даже как имам Мухибби, рахматуллахи алейх, имам Мухибби, в своем книге «Хуласат аль-Асар» «Фи айяни карни хад аль-Ашар», эта книга, значит, книга истории. А сам Мухибби, он является, значит, один из ученых Шафии, Шафии, Ханафи, он сам, Ханафи, и он сам, значит, суфи. Он сам, рахматуллах алейх, был один, значит, человек, который, значит, литературом таким, говорим, поэтом был и таким этом был. Он жил до Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Он был таким, значит, простым мусульманином, значит, он был, значит, мазхаб у него такой, придержался суфизмом, вот таким человеком был. Вот он написал книгу, очень хорошая книга у него, книга, значит, «Хуласат аль-Асар». Он напишет нам, значит, историю, которая случилась, вот, значит, в 1000 году, значит, 400 лет тому назад, что случилось, значит, 400 лет тому назад, что случилось в исламском мире. И говорит, вот это век, говорит, когда было, говорит, тогда управляли турки, Османская империя, значит, халифа Усманская, они управляли. И в этом году, говорит, значит, в 1880-х годах, и, значит, шииты, рафизиты напали на Багдад. Багдад был тогда, значит, в руках ханафитов. Значит, сунни, ханафи, значит, ученые, которые придерживались мазхаб Абу Ханифа. Был, значит, в их руках был Багдад, сегодняшний Ирак. Они напали, значит, во главе Надир Шаха, значит, их Аббаса Шаха, Аббас Шах, их король был тогда Аббас рафизит, и они, значит, такие, значит, внезапно, значит, такой обманом, хотя между ними, между османистами, значит, был договор, чтобы не будут напасть, значит, но они, значит, нарушили этот договор и напали на Багдад. Это как постоянно, это ясное дело, что они никогда не знают, что такое договор, не знают, что такое ислам, даже не знают, что такое человечество. И они напали в этом году, значит, в Багдад, и захватили Багдад тогда, и потом начали, значит, что начали уничтожить исламских ученых. Когда кто? Эти ханафитов тогда, те ученые, которые придерживали мазхаба Абу Ханифа, рахматуллах алейх. И тогда был, значит, имам, его звали Мулла Али. Мулла Али, значит, Мулла Али, он был, значит, один муфти, значит, Ирака, он сам был ханафи, он был, значит, придерживался мазхаба Абу Ханифа, был суннитом, ханафием был. Его привели, он был старый уже, ему почти был тогда 80. Ему сказали, что ладно, ты старый человек, мы тебя хотим оставить, мы тебя подарим твою жизнь. Но только ты должен выйти, значит, говорить, что значит, Аллах проклят, говорит, что Абу Бакра, Умара, Усмана. Ты говоришь, что значит, вот троих Аллах проклял. И тогда это Мулла Али, рахматуллах алейх, он говорит, что слушай, говорит, вы рафидиты, говорит, вы кафиры, говорит, слушайте внимательно меня, говорит. Я, говорит, жил, говорит, я уже давно нормально дожил, говорит, своего. Я видел, говорит, значит, сладости жизни, говорит, я все, значит, сладости видел, все, значит, горе видел, все видел, говорит. Теперь у меня надежда не осталась, говорит. Я хочу умереть, так и так. Теперь перед своей смертью хочу говорить, что значит, да проклят Аллах, субхану ва тааля, тех, которые проклято проклинают Абу Бакра, Умара, Усмана. То есть он проклинает кого? Этих шиитов, рафидитов. И тогда эти взяли свой меч, его разрубили по частям, по кускам, значит. Убили этого, и Мухибби говорит, что мата, говорит имам аль-Ханафи, саидан шахида, инша Аллах. Инша Аллах, вот его таким образом убили. Рахматуллахи алейхи, да помилует Аллах над этим человеком, который защищал подвижников Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, именно кого? Абу Бакра Умара. Значит, ученых, и потом их шах, вот это лидер, сказал, что теперь что надо делать. И потом сказали, они сказали, что теперь мы хотим, что вот значит, живых не остались. Этих ученых всех убили. Теперь мы хотим отомстить от их мертвых. Будем кого, значит, будем унижать их, значит, кого мертвых. Будем как делать? Потому что могила имама Абу Ханифа, рахматуллах алей, находится в Багдаде. И также могила Абдул-Кадр Джейлани, рахматуллах алей, который, значит, он был сам хамбалием, значит, был правоверным мусульманом. Но те, которые последуют за этим человеком, они ошибаются. Которые для себя создали течение суфизма, Джилания, который называют. Но сам Абдул-Кадр Джилани был, он великим ученым, он постоянно читал Мустаф имам Ахмад ибн Хамбала. Очень они что делали? Строили на могилу, на кладбище имама Абу Ханифа, значит, строили такой домик, и там что, начали держать своих ослов. Эту могилу строили, где там будут, значит, что? Будут держать своих ослов. А на могилу, субханаллах, имам Абдул-Кадр Джилани строили, аузубилля, свой нужник, туалет начали, значит, аузубилля, строить на эту могилу. Вот так они что, значит, отомстили из-за суннитов, ханафитов, живых или мертвых. Поэтому сегодня, которые они говорят, кричат, что они мусульмане, они ислам, это все ложь, лицемерие, аузубилля. Это ли, и они сегодня, они сами себя в Ираке показывают, кто они такие есть. Они, если аузубилля где-нибудь захватывают, сразу же начинают смуту. Они, значит, вообще не признают ислама. Им конечно, и он хамбали, он ханафи, он шафи, он малики, он саляфи. Лишь бы он мусульманин, он придерживает ислама, это и он является для них врагом. Вот так, значит, они, значит, что ученые тогда, значит, все единогласно, все ханафии, малики, шафии, хамбали единогласно согласились, что они, значит, не являются мусульманами. У анна биладахум биляда харф, значит, города, которые они захватили, это не являются городами, значит, чего? Ислама. Потому что они уничтожили ислам там. وَغَزَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى اِسْتَنْقَدُوا مَا بِأَيْدِهِمْ مِنْ مُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ. И вот так, значит, начали освободить мусульмане свои города во главе, значит, Салахиддин Аюби. В 567 году начался, значит, движение освобождения, значит, освобождение этого мира и других городов ислама от этих кафиров. Вот по воле Аллаха и Салахиддин Аюби, значит, смог в 56 году освободить мир от этих мушриков, от этих злодеев. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.